Семья. Через неделю после совещания в Камероновой галерее царь решил устроить еще одно маленькое собрание, но уже в тесном семейном кругу. На него пришли все три единоутробных сына Александра. Старший Николай, средний Георгий и младший Михаил. «Было у отца три сына», — такой цитатой из сказки Ершова начал император беседу. «Старший умный был, детина», — подхватил Николай, но отец не поддержал его порыва. «Далее цитировать не будем», — сурово сжал он губы. «Я собрал вас с тем, чтобы поручить работу в новых направлениях, которые задала нам жизнь». «Папа», — ответил Георгий, — «а что это было в Камероновой галерее? Слухи в обществе ходят самые невероятные». «Попытка установить мир и спокойствие в стране», — сказал Александр. «Более ничего. Насколько она окажется успешной, эта попытка, мы увидим в ближайшие полгода. Но сейчас речь совсем не об этом. Я хочу поручить каждому из вас одно из направлений деятельности. Если, конечно, у вас не возникнут возражения». «Сначала хотелось бы ознакомиться с этими направлениями», — подал голос младший сын Михаил. «Пока возражать не на что». «Логично», — усмехнулся царь. «Ну тогда слушайте. Тебе, Никки, я хочу доверить российское сельское хозяйство. Не секрет же, что оно у нас в разы менее продуктивное, чем в той же Германии или Соединенных Штатах. А хотелось бы, чтобы оно вышло хотя бы на половинный уровень от них. Страна у нас большая и обильная, но голод случается регулярно, а это безобразие. Должность я тебе соответствующую выправлю. Будешь министром сельского хозяйства в кабинете министров. Как тебе такое предложение?» «Интересно», — ответил Николай, без особенного, впрочем, блеска в глазах. «Постараюсь справиться. Надо, наверное, будет изучить передовой опыт Германии и Штатов в этом направлении, да?» «Конечно, можешь отправляться в эти страны за получением необходимых сведений хоть завтра. Теперь ты, Жорж», — посмотрел он на среднего сына. «Тебя я запланировал на место министра по делам национальностей». «Я согласен», — без особенных размышлений ответил Георгий. «Тема интересная, национальностей у нас много, проблем с ними не меньше, можно погрузиться в работу с головой». «В первую очередь я бы тебя попросил разобраться с еврейским вопросом», — продолжил Александр. «По моим прикидкам, евреи — самая активная нация в отношении поставки кадров в нашу нелегальную оппозицию. Надо бы как-то изменить эту прискорбную практику. Да и с чертой оседлости тоже хорошо бы что-то сделать. Второй важный вопрос — это поляки. Тут уж я не знаю, что тебе посоветовать. Решай по обстановке». «Я все понял, папа», — кивнул Георгий. «Решу по обстановке вопросы и по евреям, и по полякам». «Идем далее», — посмотрел царь на младшего Михаила. «Насчет поручения тебе я думал дольше всего. И вот что надумал. Будешь министром образования. С грамотностью в стране беда, а нам очень скоро понадобятся образованные рабочие и солдаты. Надо решать проблему. А заодно и медициной займись. Это близкая область к образованию. Особое внимание надо обратить тут на родовспоможение. Ведь половина детей в деревнях сейчас умирает в возрасте до года. Куда это годится?» «Я все понял, папа», — ответил ему Михаил. «Займусь и тем, и этим, но для начала неплохо бы какие-то знания получить. А то ведь как я буду командовать врачами, не зная ничего из их профессии?» «Хорошо», — подумав, согласился Александр. «Ты, наверное, прав. Ускоренный курс обучения тебе не помешает. Я все устрою». А затем царь обратился сразу ко всем троим. «Ну что, сынки, цели намечены, задачи определены. За работу. Если что-то будет не получаться, всегда готов помочь словом и делом». Радио. У императора не получилось поговорить с Александром Поповым во время Нижегородской выставки, потому что тот в это время был в длительной зарубежной поездке. Берлин, Париж, Лондон, Чикаго. А когда он вернулся, царь пригласил его на аудиенцию в Царское Село. Это уже был сентябрь 1896 года. «Это высокая честь для меня», — начал с реверансов Попов. «Быть представленным главе императорского дома, ваше величество». «Давайте без этих витиеватостей, Александр Степанович», — поморщился царь. «И будем говорить просто, как два законопослушных гражданина. Почему я вас пригласил?» Александр опять встал со своего кресла, удержал жестом собеседника, готового тоже подняться, и начал прохаживаться вдоль длинной стороны своего кабинета. Наслышан о вашей деятельности в области электро- и радиотехники и хотел бы лично познакомиться с последними достижениями в этих сферах. Расскажите вкратце, чего вы добились и над чем сейчас работаете? И заодно про свою заграничную поездку поведайте. С кем встречались, что видели, чему научились. «Мне очень приятен», — пробормотал Попов, «такой интерес к моим делам у столь высокопоставленной особы. Давайте сначала я про поездку расскажу. В Германии у меня были встречи с представителями двух электротехнических компаний — АЕГ и Сименс-Гальске». «Слышал, как же». Тут же перебил его царь. «И про господина Сименса слышал, и про Иоганна Гальске. У них очень современное производство. А вот про АЕГ в первый раз от вас узнал. Кто это?» «Расшифровывается это название как Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft — «Всеобщая электрическая компания». Основатель ее — инженер Эмиль Ротенау. Начинал он с того, что получил патенты Эдисона на электрические лампочки. Кстати, у них сейчас работает русский изобретатель Далива Добровольский». Попов сел на своего конька и готов был выдавать требуемые сведения хоть до вечера. «Нехорошо это, когда отечественные изобретатели переезжают работать в другие страны», — задумчиво произнес Александр. «Надо будет поработать над его возвращением, но мы отвлеклись. Продолжайте свой рассказ о поездке». «Париж с Лондоном я, наверное, опущу», — сказал Попов. «А вот на Америке можно остановиться подробнее. В Чикаго я посетил местный университет, факультет естественных наук, а еще завод General Electric, и познакомился с очень любопытным инженером, Николой Теслой». «Давайте по порядку», — призвал его царь. «Что такое General Electric?» «Всеобщая компания электричества», — расшифровал Попов. «Да, звучит почти так же, как и АЕК, с небольшой перестановкой. Очень крупная и богатая фирма, основанная все тем же Томасом Эдисоном. Начинала с производства осветительных лампочек, но сейчас линейка производимых ею товаров очень широка». «А кто такой Никола Тесла?» — продолжил интересоваться царь. «Судя по имени, он из славян, да?» «Совершенно верно», — кивнул Попов. «Он серб, родился в Хорватии, но очень скоро переехал сначала во Францию, потом в Америку. Очень талантливый человек, я, если честно, многих его мыслей просто не понял». «Хорошо». Царь уселся обратно в свое кресло. «С этим понятно. Расскажите теперь, где вы сейчас трудитесь? И над чем?» «Директором Нижегородской электростанции числюсь, Александр Александрович», — ответил тот. «Но, если честно, все дела по пуску и наладке я там уже сделал, а рутинная работа по поддержанию рабочего режима меня не сильно привлекает». «Этот вопрос мы решим в ближайшее время», — решительно отвечал царь. «Со своей стороны обещаю, что у вас будут все условия для изобретательской деятельности до конца этого месяца. Далее». Он вытащил из тумбочки стола две фотографии и разложил их перед Поповым. «Что вы скажете относительно этого?» На фото были воспроизведены схемы радиоприемника и радиопередатчика примерно из середины 20 века. «Это очень необычно», — пробормотал Попов. «Откуда у вас такие чертежи, если не секрет?» «Секрет», — отрезал царь. «Давайте об источнике говорить не будем. Это вот приемник радиоволн, а это передатчик», — показал он последовательно на оба фото. «Вы спросите про элементы, из которых они состоят, да?» «Конечно. Не очень понятно, откуда их брать и как делать». «На это у меня есть третья фотокарточка». Царь выудил из тумбочки большое фото формата почти что А4, на котором мелким убористым шрифтом были перечислены элементы схем и кратко описывалась технология их производства. «Основа этих устройств», — продолжил царь, — «так называемые полупроводники. Вещества, пропускающие электрический ток только в одном направлении. Их можно получить либо с помощью вакуумных ламп, либо из элементов, способных изменять проводимость в зависимости от направления тока. Эти элементы в периодической таблице Менделеева называются, в частности, германий и кремний». «Я поражен», — ответил ему Попов. «Вашими познаниями, государь, в такой сложной сфере». «Все, что я знаю в этой сфере», — усмехнулся царь, — «написано на этих трех фотографиях. И еще было бы прекрасно, если бы мы смогли привлечь в Россию тех специалистов, о которых вы только что упомянули. Далива Добровольского, Теслу, Эдисона, Сименса и Гальске». «Первых двух, пожалуй, привлечь удастся», — после некоторого размышления ответил Попов. «А вот хозяев крупного бизнеса из Германии и Америки — это вряд ли. Если только подвигнуть их на открытие дочерних фирм в нашей стране...» «Так тоже можно», — согласился царь. «Уполномочиваю вас, Александр Степанович, на ведение переговоров со всеми вышеозначенными лицами и компаниями». «И вот еще что», — добавил царь после секундной заминки. «Пожалуй, надо учредить новую должность в кабинете министров по делам радио и связи. Вы на нее подходите как нельзя лучше. Будете работать в одной команде с тремя моими сыновьями». «С великими князьями?» — спросил пораженный Попов. «С Николаем, Георгием и Михаилом? Помилуйте, государь, где я и где они?» «Примерно там же, где и я», — весело ответил ему Александр. «В Российской империи. Так что, согласны на новую должность или как?» «Конечно, согласен», — тут же вылетело из Попова. «От таких предложений не отказываются, но с великими князьями все же хотелось бы сталкиваться пореже, не привык я к общению с высшим светом». «Решите вопрос в рабочем порядке», — заявил ему царь. «Подчиняться будете Сергею Юльевичу Витте. Это вполне компетентный и вменяемый чиновник. Я ему полностью доверяю». На этом высочайшая аудиенция Александра Степановича Попова и закончилась. Литература. А еще через несколько дней Александр вызвал к себе барона Фредерикса, министра императорского двора и командующего императорской главной квартирой по совместительству. Было ему около 60 лет. Был он сухощавым и высоким мужчиной, а во внешности его первым делом привлекали внимание длинные и густые усы, стоявшие строго горизонтально. Как у маршала Буденного, немного позднее. «Я пригласил вас, Владимир Борисович», — сказал царь после приветствия, — «по несколько необычному делу». «Внимательно слушаю вас, Александр Александрович». Граф поправил свои усы и весь обратился вслух. «Что у нас с художественной литературой происходит?» «Даже и не соображу сразу, что тут ответить», — ошеломленно ответил барон. «На мой взгляд, все неплохо с литературой обстоит. Книги пишутся, журналы издаются, есть несколько писателей, имеющих мировую, можно сказать, славу». «Вот-вот», — согласно кивнул Александр. «Про этих людей с мировой, можно сказать, славой, и хотелось бы узнать поподробнее». «Пожалуй, к таким персонажам можно причислить Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского», — ответил Фредерикс. «Ну, последний, к сожалению, уже умер. 15 лет назад умер». «Давайте поговорим про живых. Что там у вас есть на Чехова и Толстого?» «Я могу отдать распоряжение. Тогда у вас на столе будет лежать подробнейшее досье на обоих этих писателей. А сейчас, если что-то расскажу, то это будут только общедоступные факты и слухи». «Давайте слухи, я не против», — поморщился царь. «Досье — это долго и скучно». «Так вот», — продолжил Фредерикс, — «Толстой живет в своем имении в Тульской губернии. Свои великие труды он написал и издал уже довольно давно. По отдаленным слухам, сейчас он пишет что-то новое под условным названием «Воскресение». Занимается физическим трудом, пашет землю и собирает урожай лично. Не ест мясо, широко занимается благотворительностью, финансирует школу для крестьянских детей в своем имении. Семейная жизнь, опять же, по слухам, у него тяжелая. Супруга Софья не разделяет его взглядов на жизнь и не согласна с благотворительными тратами. Да, у Толстого серьезные разногласия с официальной российской церковью, вплоть до того, что патриархия снова, по слухам, собирается отлучить его». «Сложная жизнь», — задумчиво отвечал царь. «Хорошо, а что там с Чеховым?» «Чехов не такой великий, как Толстой», — ответил министр двора. «Но с каждым годом все больше приближается к нему. Сейчас он живет в Москве, на Дмитровской улице. Если не ошибаюсь, у него там что-то вроде богемного салона. Собираются писатели, поэты, художники, артисты. Очень популярное место. А на зиму он уезжает в свое имение. Это где-то рядом с Москвой. Постоянно пишет что-то новое. Его пьесы «Иванов» и «Чайка» идут в художественном театре. Да, по слухам, у него диагностирован туберкулез. Он каждый год уезжает в Крым на лечение». «С туберкулезом, надеюсь», — произнес царь, — «мы с Божьей помощью справимся. А вот еще в последнее время на слуху такой Максим Горький. Что о нем скажете?» «Это молодой и быстрорастущий писатель. Горький — это псевдоним, на самом деле он Пешков», — согласно кивнул Фредерикс. «Родом из самых низов. Родился и вырос в Нижнем Новгороде, в семье мещан. Потом долго скитался по России. Его рассказы о жизни народа нарасхват печатают разные газеты и журналы. Сейчас, если не ошибаюсь, он работает в Самаре, в редакции какой-то местной газеты. Самые известные его произведения на данный момент — это «Челкаш» и «Старуха Изергиль». И да, врачи у него тоже определили туберкулез. «Владимир Борисович...» Император встал и подошел к окну, в которое был виден императорский лицей. «Я хочу встретиться со всеми тремя обозначенными лицами, в, возможно, более короткие сроки». «Я постараюсь это устроить, государь», — ответил Фредерикс. «Хотя, например, в случае с Толстым могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что он никуда не выезжает из своего имения уже много лет». «Если он откажется оттуда выехать куда-либо», — прояснил вопрос царь, — «я и сам могу приехать к нему. Как говорится в восточной поговорке, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе». «Все ясно, государь», — отвечал министр. «А не подскажете, зачем вам эти встречи? Мне просто интересно». «Все просто, Владимир Борисович», — с улыбкой сказал Александр. «Каждый день я прохожу мимо этого вот лицея», — он указал в окно, — «и вспоминаю про Александра Сергеевича. Хочется как-то соответствовать нашим великим предкам». Ясная поляна. Фредерикс сумел согласовать приезд Чехова и Горького в имение Толстых буквально через неделю после разговора в царском селе. Все, включая императора, собрались в гостиной имения примерно к полудню 30 сентября 1896 года. «Это большая честь для меня», — поприветствовал царя Лев Николаевич. «Принимать в своем доме царствующую особу». «Для нас», — Горький сказал за себя и за Антона Павловича. «Также очень большая честь говорить с государем-императором всея Руси». «Давайте обойдемся без прелюдий, господа», — притормозил их словесное излияние Александра. «И будем говорить, как законопослушные граждане Российской империи. Я вас собрал в таком составе не случайно. У меня, как представителя законной власти, есть к вам троим одно предложение». «Слушаем вас, государь». Толстой отодвинул от рта свою длинную бороду, чтобы не мешало диалогу. «Это, ей-богу, первый, наверное, раз в истории нашего государства, когда высший руководитель обратил свое внимание на представителей литературного цеха». «Ну, в этом вы не правы, Лев Николаевич», — оспорил его мнение царь. «Мой дедушка Николай обращал очень пристальное внимание на Александра Сергеевича, например». «Что не уберегло его от смертельной дуэли?» — продолжил Горький, сильно окая. «Вы правы, Алексей Максимович», — улыбнулся император. «Однако должен заметить, что шансы у обоих дуэлянтов, если вы имеете в виду Пушкина и Дантеса, были равными, а то, что случилось, видимо, было предначертано небесами. Согласитесь, что рассуживать такие споры явно не входит в обязанности высших руководителей». «Мы, кажется, немного отклонились от темы, по которой нас собрали», — подал свой голос Чехов, надрывно закашляв после этой фразы. «Да-да, все верно, Антон Павлович», — отозвался Александр. «Давайте уже говорить по делу. А самое главное дело для вас, если я все правильно понимаю, это вылечить туберкулез, верно?» «Да», — в некотором замешательстве отвечал Чехов. «Мне поставили такой диагноз в этом году. Я и сам в некотором роде врач», — признался он. «Хотя давно не практикую, но знания остались. Так вот, я сам согласен с ним. Туберкулез у меня примерно в третьей стадии». «А у вас, Алексей Максимович...» повернулся царь к Горькому. «Примерно та же самая проблема, так?» «Верно», — нашел Горький в себе силы улыбнуться. «Только стадия не третья, а вторая. У нас тут прямо консилиум какой-то получается, кто бы мог подумать». «Вы, наверное, читали в газетах про мое чудесное исцеление 2 года назад». Пропустил его слова о консилиуме император. «Тогда знаете о чудо-лекарстве, которое подарил мне ангел с небес?» «Я читал», признался Толстой, тоже заинтригованный таким развитием беседы. «И лекарство, кажется, назвали Левадин». «Точно», — кивнул царь. «По имени дворца, где мне явился ангел. Так вот, возвращаясь, так сказать, с небес на землю, вам, Антон Павлович, и вам, Алексей Максимович, лично я предлагаю немедленно лечь в первую городскую клинику Санкт-Петербурга и вылечить, наконец, свои болезни. Лично мне этот Левадин помог на 100%. А еще моему сыну Георгию. У него, кстати, был туберкулез 3-й степени, как у Антона Павловича. А вам, Лев Николаевич, я предлагаю помощь в решении семейных проблем». «Откуда вы знаете про мои семейные проблемы?» — не очень довольным тоном отозвался Толстой. «Помилуйте, Лев Николаевич, кто же о них не знает? Новое имение в Нижегородской губернии, недалеко, кстати, от Болдина, где Пушкин написал свои маленькие трагедии, вас устроит? Поживете вдали от семейных склок и скандалов некоторое время, а там, глядишь, бури с ураганами стихнут». «Вы прям как Дед Мороз», — усмехнулся Толстой. «Раздаете подарки детишкам на Рождество. Я так понимаю, что взамен вы потребуете каких-то услуг, да?» «Правильно, Лев Николаевич», — ответно усмехнулся Александр. «Бесплатный сыр, как гласит народная пословица, бывает только в мышеловке. Взамен я от вас ничего необычного не потребую. Просто живите долго и радуйте своих читателей новыми шедеврами. Если в этих шедеврах будут отображаться положительные изменения в жизни России, я возражать не стану». «Очень льготные условия», — улыбнулся Горький. «Я согласен без раздумий». «Я тоже», — с секундной паузой сказали одновременно Чехов и Толстой, а последний все же добавил. «О положительных изменениях расскажете, может быть? Хотелось бы из первых рук, так сказать, узнать. Например, через неделю-полторы», — ответил царь. «Я планирую издать указ об учреждении Государственной Думы и всеобщих выборах в нее. Можете, кстати, выдвинуть свои кандидатуры в депутаты. С моей стороны вам всем будет оказана всемерная поддержка». «Я не готов к такому», — тут же ответил Толстой. «Годы уже не те». «А я подумаю недельку», — продолжил Чехов. Горький же закончил беседу на мажорной ноте. «А я, пожалуй, попробую». Уточкин. Александр вспомнил один момент из фильма, который ему показал пришелец из 21 века, и приказал главному жандарму Шебека разыскать и привести в царское село Сергея Уточкина, многосторонне развитого человека, который позже прославился не только как авиатор. Шебека постарался и исполнил приказ руководителя в самые сжатые сроки, и уже через 3 дня немного ошалевший от внимания больших людей Уточкин сидел в кабинете императора и очумело крутил головой по сторонам. «Что? Нравится обстановка?» Александр начал диалог по-простому. «Да, Ваше Величество», — тут же признался тот. «Я никогда не бывал в царских дворцах и, наверное, больше не буду». «То ли еще будет, Сергей Исаевич», — улыбнулся царь. «Так что я бы на вашем месте не зарекался. Ну, давайте поговорим». «Я весь внимание, государь», — подобрался Уточкин. «Вот что, Сергей Исаевич». Александр перекинул листочек в блокноте и начал излагать свои мысли. «Мне составили справочку о вашей деятельности. Тут написано, что вы одновременно соревнуетесь в 15 видах спорта. Это так?» «Сейчас подсчитаю», — не растерялся Уточкин, одновременно начав загибать пальцы. «Коньки, лаун-теннис, фехтование, плавание, гребля, бокс, греческая борьба, велогонки, футбол. Еще парусный спорт, но вступлю в соревнования следующим летом. Яхта пока не готова. Получается всего 10. «Понятно», — ответил Александр. «Составители справки несколько приукрасили действительность, но все равно список впечатляющий». «Спасибо, государь», — покраснел от волнения спортсмен. «Я старался». «Вы ведь не только занимаетесь этими видами», — продолжил император, «но и побеждаете в разных соревнованиях, так?» «Точно так. На моем счету победы на первенствах Одессы, а также Москвы и Берлина. В основном в велогонках, но не только». «Разносторонний вы человек», — с совершенно серьезным видом ответил ему Александр. «В связи с этим обстоятельством у меня к вам имеется одно предложение». «Я вас внимательно слушаю, государь». Уточкин весь обратился вслух. «Как вы смотрите на то, чтобы заняться физической культурой и спортом на новом уровне? На государственном, например?» «Очень интересное предложение», — пробормотал спортсмен. «А можно чуть больше подробностей?» «Я предлагаю вам, Сергей Исаевич, войти в кабинет министров на должности министра физической культуры и спорта. Страна у нас большая, защитников для нее нужно много, а скоро и еще больше потребуется. А что главное для защитников Родины? Правильно, крепкое физическое и духовное здоровье. Да и всем прочим слоям населения укрепление организма через занятия спортом не помешает. Надо создавать государственную систему по этому направлению. Вот всем этим я и предлагаю заняться вам. Как на это посмотрите?» «Я согласен», —